меня человека, в принципе, видавшего вида, да и Володя тоже много чего повидали, тоже вернула в легкий суд. Мы были благодарны Ольге Николаевне за то, что она занимает такую позицию не только, как мы там, так скажем, в общественном поле, а именно в академических кругах, потому что мы знаем, что зачастую именно в ученых кругах слишком много умничания, и вот за этим умничанием зачастую выплескивается ребенок. То есть вот выплескивается то, ради чего нас создал Господь, да, ради простоты и любви. И то, что Ольга Николаевна вот с таким своим духом воина для нас открывает, то, что мы где-то внутри чувствовали, да, и чувствовали, что что-то не то, то, что происходит в общественной среде, в русском народе, мы все как бы живем внутри, спортсмены, там, музыканты, молодежь активная, и видим, как в последнее время начинает подниматься язычество. Видим, какие у них красивые ролики, красивая одежда, знаем, там, что мы там по крову бывает там, на наши праздники собираем, и как какие деньги вкладываются в их, мы просто, ну, поверьте, знаем, что это просто так не идет. То есть явно кто-то специально накачивает эту ситуацию на стране, накачивает ее не просто там какие-то боги в древности, а накачивают именно те люди, которые стоят над процессами дестабилизации вообще обстановки в нашей стране. И то, что говорил Ольга Николаевна, для нас просто было то, что наконец-то приоткрыло вот эти шоры, мы думаем, ну кто-кто, ну кто же за этим все стоит? Ольга Николаевна все расставила на свои места, и поэтому я с радостью пригласил сюда, а она согласилась. А дальше как бы Ольга Николаевна сама все расскажет лучше, чем я. Поэтому приветствую. Давайте помоемся. Обеспечить сплоченность общества, и когда народ не может церкви, вот тогда как раз очень активно стало внедряться, причем действительно с активной финансовой поддержкой, это было уже видно, это все движение, причем среди русских бригад, и утверждалось это на почве антиеврейства, то есть не антиметализма, хочу подчеркнуть, антиеврейство, то есть антисемитизм. То есть вместо серьезного исследования обновления как иудаизм, тематический иудаизм, иудаизм, все переводили исключительно в русло антиеврейства, антисемитизма. В итоге таким образом стравливали две силы, евреев и русских, причем совершенно без перспективной вот этой вот внутри борьбы. И вот на почве этого как раз развивался, то есть это неправильное слово развивается, потому что развивается тоже позитивно и да, действительно проходит какие-то ступеньки роста, а в данном случае утверждалось вот это утверждалось монотеичество, что это все параллельно опять-таки с нашествием оккультного движения и всех Запада, потому что с начала 90-х годов они были особенно сильно. И в общем-то эта связь между рунтами языческими у нас стало уже совершенно очевидно. Потому что все источники финансирования, инвестиционные центры, все было уже там на Западе, как и сегодня. Вот, поэтому я хотела бы остановиться сначала именно на этом вопросе. И дальше, когда мы, когда это все рассмотрим, либо мы перейдем к вопросам, либо, да, я, если там останется время, да, уже скажу то, что я задумала, там посмотрим. Ладно, хорошо, спасибо. Да, это даже ничего. Музыка хорошая. Музыка хорошая, потому что я удивилась. Мы прекрасно понимаем, что распространение язычества является не стихийным процессом, никоим образом не стихийным, который обусловлен поиском какой-то части нашей молодежи, духовной искания, той части молодежи, которая не удовлетворена вот этим прагматизмом и протестантским поколением золотому тельцу, который сегодня утверждается. Вот. Речь идет о стратегии мировых правящих элит, которые преследуют совершенно определенные цели. Вот. И хорошо, что мы, люди православного понимания, мы надо объяснять, да, в свете откровения, я понимаю так, как, видимо, надо понимать. И надо сказать, что вот сегодня уже новый мировой порядок, который строится, ну, это неоднократно уже повторяли, он все более является своим религиозным содержанием. То есть раньше это еще было скрыто, скрывалось за каким-то светским лозунгом, светскими программами, то есть теперь сегодня это уже фактически совершенно очевидно, потому что речь идет о создании системы мирового управления, в голове которой будет стоять мировой президент, того, кого мы называем антихристом, то есть человек, который придет вместо Христа, и наши богословы, эзотерики, они неоднократно тоже подчеркнули, что миссия антихриста, миссия вот этого мирового правителя, она будет магической, то есть он придет для того, чтобы фактически установить управление с помощью магии, то есть это придет не просто верховный правитель, это придет духовный правитель. И популярность его будет обусловлена тем, что человечество будет ведомо страшный социально-экономический хаос, конфликт, политические конфликты, будут разрушены государства, и когда этот хаос достигнет уже своего максимального уровня, тогда он и придет, то есть он придет как контрреволюционер, консерватор, который будет восстанавливать государственность. Вот. Но он будет еще больше революционер, потому что восстанавливать государственность, это будет только восстановление государства, это будет только средство, а реальная его миссия, это будет фактически подчинение на основе мистики и магии, подчинение человечества своей власти для того, чтобы человечество в нем признало существо, стоящее выше Бога. Поэтому отсюда и происходит вот эта вот программа, разрабатывается программа управления и создается такая система мировоззрения, которая заставит фактически всех людей иметь такое сознание перестроенное, которое действительно смогут воспринять эту мирового президента, мирового правителя, как сверхчеловека. Вот это вот стратегическая задача. На этой основе вот, именно таким образом перестроить сознание людей. Поэтому установление будущего порядка будет предшествовать активное отступление, при котором материализм и безбожие сменяются новым таким демоническим мистицизмом, и мы видим действительно, что и атеизм, и материализм, они фактически уже на исходе. то есть, по крайней мере, они списаны иранскими языками. А вот, и мы видим, что вот этот демонический мистицизм или оккультизм, он утверждается во всех сферах жизни нашего общества, в экономике, в политике, в финансах, когда поклоняются доллару, который является фактически виртуальным, да, несуществующим миром, в искусстве, в литературе, то есть фактически во всех сферах жизни современного человека. Ну вот, и поскольку речь идет о мировоззрении богоборческом, то понять его значение можно только в свете откровения Иоанна. И другая вещь совершенно нам бы поесть из того лица, когда он говорил, что читать, сегодня читать пророчество, это то же самое, что читать газеты, настолько все ясно. Вот. Но поскольку большая часть человечества оторвана от христианского наследия, в отношении другой части происходит очень активная дехристианизация, то смысл происходящего от очень большой части человечества он сокрыт. Внимание по православному наносится сейчас такой удар, сконцентрированы фактически все силы революционной войны. И это очень хорошо проявилось и 7 лет в событиях на Украине, вот самый разгар войны. Министр иностранных дел Швеции, Бильд, который является такой очень важной фигурой, ключевой фигурой, в плане, что он именно он нес ответственность за ассоциацию Украины, за объяснение Украины к ассоциации с ЕС, вот, то есть эта фигура не случайная. Вот он тогда в своем выступлении совершенно открыто сказал, что если раньше Россия вела себя хорошо, то сегодня российское руководство пошло в воду своего народа и находится в жесткой оппозиции к Западу. Значит, оно демонстрирует приверженность не общемировым, а православным ценностям, а православие опаснее исламского фундаментализма и представляет главную угрозу западной цивилизации, в том числе потому, что пытается регламентировать семейные отношения и враждебным им и трансгендерам. Вот видим с такой ясностью и четкостью. Западные лидеры еще никогда не объявляли православие своим реальным противником, врагом своей цивилизации. Вот. Также это было ясно продемонстрировано на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, когда Западный альянс определил Россию и исламское государство Ирак и Сирию в качестве основных угроз для себя в области безопасности, а несколько позже фон Расмуссен, тогда он еще был главой НАТО, он на своем выступлении в центре Бармена в Брюсселе разъяснил вот эту линию, сказав, что они, в смысле НАТО, находятся на переднем крае новой битвы между толерантностью и фанатизмом. То есть толерантность – это западная система ценностей, фанатизм – это православие, это наша система ценностей. Вот. И особенно сильно это духовное содержание современного противостояния выглядит событий на Украине, потому что здесь уникальность украинского феномена была в том, что неонацизм, он раскрыл свою инфернальную сущность, он не силы, но плана нет, а то, что он представил в качестве такой грандиозной химеры, в которой соединилось все. Соединился, значит, фашизм, либерализм, оккультизм, экуменизм, католицизм, папизм, протестантство, греко-католики. Все, так сказать, они были в одном лагере, и все исповедовали фактически одну систему ценностей, совершенно четко определив тоже с качеством врага русское православие, не русское православие, потому что православие и русский народ собрались в одно целое. Ну, очень, так сказать, они раскрутили этот дикий совершенно русский монархический вот. Так что масок и денег были с этим направлением было много, мы это видели, но сущность их была одна. То есть это люди действительно реально исповедуют одну систему ценностей и видят совершенно одинаково методы построения этого нового порядка. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что сегодня происходит, ну, как бы теоретически мы это понимаем, но все-таки такого осмысления в себя мы еще никак это не можем, да, вот, принять то, что действительно происходит глобальная революция в духовной сфере, когда глобальные лидеры приняли такую коренную, глубинную перестройку базовых систем ценностей и все остальное, информационная война, психологическая война, она имеет свои результаты, она успешна только потому, что нанесен удар вот по этим базовым системам ценностей. То есть если бы это все сохранилось, конечно, такого эффекта это бы не имело. Ну, вот, поэтому в наше время мы видим на фашистский оккультизм, как я уже сказала, во всех сферах нашей жизни. И если раньше мировые виды все-таки еще прикрывались гуманизмом, рационализмом, просветительской идеологией, рационализмом, вот, то сегодня, как я уже сказала, это список, но вместе с тем открыто объявить, что их мировоззрение является богоборческим, что их мировоззрение это сатанизм, они не могут так понимать, потому что время еще не пришло. Вот. Поэтому уничтожение гуманизма оно происходит от маткой под видом его эволюции. Вот. И под этим превращение его в трансгуманизм. Трансгуманизм сегодня превращается в ключевое направление философской мировоззренческой мысли и представляет из себя, как они создают последнюю фазу гуманизма, при которой провозглашается право человека, а гуманизм основывается на правах человека, главной ценности. Вот право человека провозглашается преодоление ущербной и слабой человеческой природы, речь идет о плоти, о теле, о сознании и формировании постчеловека, то есть они должны пройти, человечество должно пройти этап трансгуманизма, трансгуманиста, трансчеловека, для того, чтобы достигнуть состояния постчеловека, осуществляется это с помощью новейших технологий, нанотехнологий, биотехнологий, информационных, когнитивных, но все это вместе сливается в одно целое, они это называют НВИК, конвергенция. То есть сейчас сильно различить динамику и дебилу крайне сложно, потому что все это одна единая система. Вот. А эти технологии являются основой функционирования информационного общества, и в официальный совершенно этот термин был введен в США в 2002 году, вот, и присутствует во всех документах научных, серьезных разработках и государственных, и частных компаний. А вот, речь идет о том, что с помощью этих научных технологий действительно добивается изменение человеческой природы путем внедрения в человека различного имплантантов, но, как мне объяснили умные люди, надо говорить не оживление, а внедрение тела человека имплантантом, и тогда все стоит на свои места. То есть мы понимаем, что действительно вместо живой плоти человек даже внедряет мертвую плоть. Ну, вот, различного рода имплантантов, далее это бионический человек. Далее изменение гена на генном уровне, то есть это гены, мутация, изменение, превращение, увеличение достижения генно-модифицированных людей. Вот. Далее, это самое главное, это изменение сознания и достижение бессмертия человека с помощью или путем формирования сверхинтеллекта интеллекта, который заменит человеку да, ему, собственно, интеллект. Любой ему интеллект будет переселен в некое новое тело, биологическое или цифровое. И вот именно эти программы, они совершенно серьезно разрабатываются сегодня на Западе. Очень серьезных центров, которые получают государственную помощь, финансируются частными компаниями, в частности, в институте сингулярности, который создан под опекой и фактически на финансы, на деньги американской компании NASA и Google. Вот. Этим занимаются другие центры, в том числе и у нас. Вот, очень активно, если вы видите на сайт Глобальный форум 2045 и Россия 2045, то есть это наше российское трансгуманистическое движение, то увидите, во-первых, каковы программы, планы достижения бессмертия, а во-вторых, то, что самое главное, что в эти программы участвует очень большой спектр или очень большая группа ученых, физиков, биологов, химиков, то есть действительно реальное движение. Это не маргинальное движение, движение, которое оно определяет основные направления развития науки. Так иначе вот это вот средство, да, научные информационные технологии. Но что мы тут получаем? Что поскольку речь идет о том, что трансгуманизм преодолевает человеческую природу и фактически человека лишает его человеческой сущности, в нем забывается образ Божий, его превращают просто в предмет эксперимента или в объект эксперимента и делают из него античеловека. И это все ведет к тому, что вообще совершенно по-моему понимается человек, то есть само понимание человека идет от отказа от понятия личности. Если вы обратили внимание, у нас все меньше и меньше говорят о человеке как о личности, но зато везде о нем говорят как о человеческом ресурсе. Вот это понятие человеческий ресурс, которое является просто эвфемизмом для человечества, для сырья, да, или для биомассы, он встречается в государственных, да, в серьезных документах, доработках, и фактически он уже как бы превратился в устоявшийся термин. Вот. На фоне действительно, когда мы уже более серьезно подойдем к пониманию моря и поймем, что они уже серьезно совершенно создают общество двухразрядных сверхчеловеков и недочеловеков, тогда понятно, почему они будут понятие человеческий ресурс, термин человеческий ресурс, который заменяет понятие личность. То есть речь идет фактически о том, что гуманизм, он самоликвидируется, это такая последняя, завершающая и высшая вместе с тем фаза самоликвидации гуманизма, потому что гуманизм исходит из прав человека, утверждение прав человека. В данном случае право человека провозглашается фактически преодоление самого человека, его самоликвидация. Вот. Ну и хотя трансгуманизм представляет собой очень широкое движение, в него входят представители разных религиозных движений, и атеисты, буддисты, там, буддисты, кто угодно, но действует он таким образом, как в сферах светских, это честные ученые, они могут быть атеистами, вот, и действует в сфере откровенного богоборчества. Ну, атеисты от того, что они атеисты, они не перестают быть богоборцами, несознательными. Вот. Но надо сказать, что все-таки вот это богоборческое ядро трансгуманизма, оно, конечно, ведущее, но главное. То есть оно определяет, оно лидирует. Вот. И не случайно один из виднейших трансгуманистов, такой Макс Мор, который стоял у истоков этого движения, в одной из своих программных статей, которая называется «Во славу дьявола», как учитель, который меня перевели, опубликовали специально. Вот это была издана не для широкого круга лиц, эта статья, эта программа, она была в своем журнале, как и для своих. И вот, но очень интересно, что в ней он излагает старую теософскую гностическую идею о борьбе носителя света Люцифера, лучезарного ангела, как он его называет, сатаны и дьявола, против Доминика, который создал несовершенный этот мир и погрузил человека в мрак невежества. И дальше он говорит, что с помощью Люцифера необходимо освобождаться от тех оков, которые ему создавший человек на него наложил, ну и завершается то, что присоединяйтесь к Люциферу, присоединяйтесь ко мне, присоединяйтесь к нам в гуманизм. Вот. То есть очень показательно. Внешне еще раз хочу сказать, это вот внутреннее ядро, которое не для всех, то есть, да, для узкого круга. Вот. Но именно это ядро мы планируем, я определяю программу действий. Вот. И в итоге к чему пришли? Потому что вот это лидерство, оно обеспечивает превращение новейших технологий, которые используются якобы в научной цели, в инструмент объединения людей в единую информационную электронную сеть, которая представляет собой глобальный антицентр. Когда эти инструменты, эти механизмы попали в руки оккультистов, когда оказалось в их руках вот эта сеть, то, естественно, они смогли наконец начать то, чего они могли делать раньше. Раньше они работали индивидуально, с группами людей, с сообществами, да, с классами. Теперь они имеют возможность фактически работать как всем неравным сообществом и создавать вот эту глобальную антицепцию. Все, что писали наши мыслители, в частности, Степан Иванович Тихомиров, который как в своей работе ведет на основе истории, религиозной философской основы истории, в своей последней главе как раз посвятил свое исследование последним временам, вот. И он также исторически говорил, что антихрист, когда он придет, он будет справляться с помощью магии, то есть он будет превращать людей в психические батареи, даже не так, объединять людей в психические батареи для того, чтобы они управляли ангелами. Ну, не между падшими ангелами, то есть энергиями падших ангелов. Ну, естественно, он очень мог тогда писать, как все это будет происходить, потому что тогда технологии не достигли еще такого уровня. А когда они сегодня появились, компьютерные технологии, мы прекрасно видим, как это можно реализовать, как это действительно фактически реализуется в таком очень крупном масштабе. Вот. И я там видела того, как да, будут использоваться, как они используются для перестройки катольского человека, стал второй международный конгресс форума глобальной интеллекции 2045. Это конгресс, который организовал как раз вот это российское трансгуманистическое движение, которое возглавляет Исков, миллионер Исков, российский миллионер. Провели они в Нью-Йорке, очень показательно, потому что это российское транскоммунистическое движение является частью международного транспортного коммунизма. И вот я вам хочу только зачитать, какие темы докладов там рассматривают. Во-первых, сам Пескоф, значит, человек должен быть свободным от ограничений биологической природы, от смерти и гравитации. Дальше, для этого человеческие тела должны быть заменены не биологическими носителями, в голову, которую живет мозг, Земля, и таким образом эволюция человечества будет направлена по пути достижения бессмертия. А дальше, значит, там рассматривались такие темы. Сравнительные истории гуманоидов, бионическая революция, летающие гуманоиды, инженерный вызов, как сделать наш разум, субстрат, независимый через эмуляцию мозга уже в течение нашей жизни. Российский проект обратного конструирования мозга, сознание и мозг, перспективы преобразования природы человека, трансцендентальный трансгуманизм как вероятное будущее человечества, психопрактики как ключ к космическому сознанию, реализация бытия нашего опыта в квантово-цифровую эпоху, возможность построения утопии, гонка во внутреннее пространство, двоеточие, как получить пользу от более быстрого, умного и богатого будущего человечества и другие. Вот, если вы опять будете на эти сайты, то «Россия-2045», еще Всероссийское трансгуманистическое движение, вот, то они там регулярно приведут последние достижения своих разработок. Вот, и в этом очень показательно, опять-таки, одна из последних статей, которая была написана участником движения Ариянова, она называется, характерное такое название, «Стать расой бессмертным – главной эволюционной исторической задачей человечества в третьем тысячелетии». Дальше там призвала к участию в проекте по достижению бессмертия мировых политиков, а Российское трансгуманистическое движение имеет целую программу, называется она программа «Аватар», которая планирует добиться создания вот этого сверхчеловека к 45-му году. Почему 2045? Потому что в 2045 году наступит момент сингулярности, как мы называем, когда будет изобретен этот искусственный разум, и тогда станет вопрос, что делать человеку, потому что фактически задача науки, она будет решена, вот, и все функции науки должны будут взять на себя вот этот вот сверхчеловеческий разум. И вот это будет момент сингулярности, и момент, когда это некая такая точка, да, новый этап смысла и значения, которого пока еще не определили. И вот в этом аватаре, значит, они такую программу мыслят. С 2015 по 2020 год создали искусственные копии тела человека, управляемые мыслью с помощью нейроинтерфейса. Потом с 2020 по 2025 год создали искусственные копии тела человека, в которое пересаживается мозг в конце жизни. С 2030 по 2035 создали искусственные копии человека, которые переносят сознание. Уже там мозг, а тут сознание. В конце жизни, наконец, с 2040 по 2045 создали тело голограмма. Вот. Это еще хочу сказать, что вся эта программа, она представляет собой часть общемировой программы. Не случайно один из виднейших трансгуманистов, Эрик Шмидт, который является главой Google, который финансирует эту трансгуманность, он входит у нас в совет директоров Сколково. Вот, поэтому то, что происходит с Сокола, это тоже не некий маскарад, не некая игра, когда пытаются представить, якобы там идет просто отмывание денег. Нет, это идет просто фактически перекачка, да, всасывание из России людей, талантливых ученых, которые фактически бросают на проект вот, достижения бессмертия мировой элиты, бессмертия мировой элиты. То есть, да, выискиваются умные, талантливые ученые и мобилизуют на работу над совершенно четко определенными задачами, которые поставлены сотрудники проекта. Вот, так что, когда мы говорим о том ядре, которым фактически управляет и разрабатывает эту программу, то надо сказать, что духовной основой является старая, носиком некие исключения на каббалистической закваске, которая разрабатывалась в течение многих веков, но новейшей формой его стало мировоззрение Нью-Эйдж, который сегодня является восприемником мирового оккультизма и который открыто провозглашает конец христианской веры и формирование новой веры, то есть христианская вера, заканчивается, наступает новая эра Гагарин, когда фактически формируется новая мировая религия, и вот Нью-Эйдж как раз ее и представляет. Значит, начало Нью-Эйдж было положено продолжательное дело теософии Блаватской, Эрис Бейли, центром мозговым интеллектуального движения стала компания «Люцифер», но потом для того, чтобы так явно не провоцировать негативные чувства, она переименовала ее в «Люцистрас». Но, естественно, она была не одна, здесь было целое сообщество, но «Эрисбель» она была на первый план. Вот. И сегодня «Люцистрас» является главной организацией, ее мозговой центр, и в качестве неправительственной организации она пользуется консультативным статусом в экономическом и социальном совете ООН. Вот. Ну, я скажу, что это очень важная фигура, вокруг которой создана целая сеть организаций, на которые выходят так или иначе все те институты, которые у нас сегодня на слуху, как институты теневые. Да? Речь идет о Дербентском клубе, о трехсторонней комиссии, о Римском клубе и прочих культурах. Вот. Они все завязаны как бы в одну сеть. Но еще мозговым центром является «Люцистрас». Вот. И те люди, которые входят в эти организации, они, как правило, никогда не входят в одну, они одновременно состоят в несколько. Либо если они не стоят в организации, то они неизвестны, они создают каких-то тайных партнерах, опытных партнерах. Вот. И в любом случае они все мыслят и ощущают себя как в едином таком ментальном поле. Это нужно очень хорошо понимать. Значит, что же классное мировоззрение Нью-Эйдж? Это идея, старая идея великого синтеза или великого делания, то есть превращение человечества в один большой коллектив с единой мировой душой, который будет фактически полностью контролируем людьми, которые обладают вот этими божественными знаниями. Значит, основные положения, в общем-то, те же, которые характерны для мистицизма. Это манический пантеизм, то есть Бог во всем, Бог везде, Бог в природе, в том числе Бог в человеке, человек это Бог, Бог то есть человек и Бог. Далее, это мистицизм, то есть спасение достигается с помощью гносиса, то есть тайного знания. Далее, это синкретизм, то есть во всех религиях придумали истину, значит, мы должны объединить все религии в одно целое. Далее, реинкарнация, то есть при жизни надо человек, душа, целью которой является избавление от этого грязного низменного тела, она не сразу достигает, да, возвращается вот в эту мировую душу, она должна пройти несколько реинкарнаций, то есть когда она достаточно очистится, тогда вы наконец-то высоединится. Поэтому реинкарнация, то есть смене души, это характерно для них, да, очень много окутных сет жизни, которые имеют одну матрицу. Далее, это ожидание эволюционного скачка, то есть произойдет некое накопление, да, вот этой вот энергии, в результате которой человечество будет готово к тому, чтобы совершить поворот, и в результате катаклизма, некого катаклизма серьезного, произойдет переход на новый этап, либо создание новой расы, как это было у Блаватской, да, шестая раса, которая будет более духовной, перейдет в седьмую расу, которая будет уже чисто духовной и без полуполной, будет размножаться с помощью искусственного благотворения. Вот. И абсолютно ту же модель мы видим во всех других гностических учениях, в частности, у Кроули, да, вот, который называл это гиперон одинстве. Но то же самое речь о неком скачке, который произойдет в результате такого серьезного катаклизма, когда очень большая часть человечества погибнет, а оставшаяся часть избранной чистой, они перейдут в качество нового состояния. Вот. Далее, наконец, это харизм, то есть когда все надо воспринимать глобально, харизм, когда все едино, то есть ни одно явление нельзя рассматривать без связи с другим. Вот. И, наконец, глубинная экология, то есть человек и космос едины, потому что все атеисты, нет отличия между бытием божественным и бытием тварным сотворенным, да, он все сливается, и быть божественное бытие – это скрытая часть материального мира, поэтому человек и космос, они являются одной. И Бог – это все одна сущность, поэтому человек должен вступать в очень близкое общение с природой. Вот, и поэтому экология, она фактически приобретает такое религиозное содержание. Поэтому надо сказать, что вообще экологическое движение, когда оно формировалось, особенно активно оно стало, и политическое очень активно стало в 90-е годы, вот, то у истоков его стояли как раз деятели Нью-Эйдж, то есть менталитет чисто оккультный. Ну вот, и что интересно, что более, то есть вот это вот как бы матрица, да, этого решения, и далее мы видим, что фактически во всех течениях, связанных с New Age, вот эти основные положения, они присутствуют, может быть, они как-то родятся в нюансах, в деталях, но сущность, она одна. Значит, своего рода программа New Age дала книга Фергюсон, которая называлась очень характерно «Заговор Водолея». Она была написана еще в 80-м году. Вот. И там она показала, что фактически уже в Соединенных Штатах Америки, где это движение возникло, причем именно в Калифорнии, там уже происходит незаметный для американцев заговор, реализация заговора, направленная на смену парадигм освобождения от старых запретов. Вот так была провозглашена ее ключевая фраза – смена парадигм. То есть задача в том, чтобы сломать ключевые элементы традиционного заговора мышления и развести радикальные перемены. Вот. Но перемены начались уже в 60-х годах, когда в Америке началась сексуально-культурная революция. Вот, она уже считается, да, фактически уже подорвала очень серьезную базовую систему ценностей. Но в 70-е годы, так сказать, по этим базовым ценностям американцев был нанесен уже смертельный удар, такой удар под дых. И дальше это все мощное движение пошло в Европу. В 90-е годы валило в Европу, ну, где-то с конца 80-х, начало 90-х, плынуло в Европу и на нас. Одновременно с перестройкой, когда мы открылись, то все, что разрабатывалось там в эти годы, все плынуло сюда. Вот. Интересно, что вот эта программа, Фергюсон, программа New Age, она созвучна, естественно, программой Кроули, сатаниста Кроули, потому что Кроули был активным членом ордена Восточного храма, который тоже входил вот в эту систему гностико-манихейскую. Вот. И у Кроули у него была особая миссия. Кроули должен был разработать фактически программу подрыва полной перестройки западной системы ценностей. Вот. И я ее хотела вам дочитать почему, потому что у нас сегодня, если вы увидите, откроете в поисковой системе «Россия» Орден Восточного храма, Орден Восточного храма и Орден Восточного мира, то вы увидите на сайт нашего российского отделения, которое опубликовало фактически все программы, все произведения крови. Они показывают человек-ненавистничество. Вот, но там абсолютно вся информация, то есть все документы этого ордена переведены и выставлены. Вот, в частности, значит, вот программа Кроули, касающаяся его великого вселенского плана, как будет установлен, значит, новый мировой порядок. Да? Значит, вот в документах Кроули было написано следующее. Во-первых, ключевой закон, основной закон Ордена Восточного храма, который сформулировал Кроули, звучит так. Твори свою волю, таков-то будет весь закон. То есть тут нет. То есть все, делай, что тебе хочется. То есть это провозглашение полной абсолютной свободы от Бога, следствием чего стало движение этики вседозволенности, помимо которых критиковались и полные различия, полный нравственный нигилизм и распутство. Дальше в документах это общество разъясняется следующее. Мы не хотим основать новую религию, но мы хотим вынести руины, которые христианство собрало со старого мира, чтобы древняя религия природы вновь обрела свои права. Мы хотим восстановить его чистоте, примитивной морали, все то, что сегодня рассматривается как аморальное или порочное. Мы хотим вновь поднять его на уровень святости. Мы строим общество людей сексуально свободных. Это послание будет успешно только, когда молодым, с самого нежного возраста, мы будем прививать принципы новой морали. С самого рождения молодых будут учить, что сексуальные органы должны рассматриваться как сакральные, и что их функции должны быть представлены юношам и девушкам как священные действия. Вот мы видим, что сегодня эта программа полным ходом реализуется в Европе. И в документах Европейского Совета Европы, Европейского Союза, не в такой форме, несколько, да, но фактически все это изложено. Далее, значит, программа Кроули включала жертвоприношение, в которой, в частности, говорилось в книге закона. Вот вы можете тоже выйти на этот сайт и там это все прочитать, там все это изложено по вопросу о язычестве. Значит, наилучшая кровь – это кровь Луны ежемесячная. Это то, что, значит, вот это высшее существо ученые. Ежемесячно на втором месте свежий кровь ребенка или роса воинства небесных, затем кровь врагов, затем кровь священнослужителя или прихожан, и на последнем месте кровь любого животного, неважно какого. Эту смесь выжигай, пеки из нее хлебы, и ешь во славу мою, убей их, называя врагов своих по именам, и те падут пред тобой. Также они зарастят в тебе вожделение и мощь вожделения, если ты будешь их есть. Вот. То есть Белокровли, как и другие сатанисты, жертвоприношения младенцев мужского пола имело особое значение, потому что они обладают наибольшей чистой силой, и при их заклании в жертву приносится наибольшее количество духовной энергии. Но мы видим сегодня это в день, когда аборты, фактически убийства детей, привело уже к такому массовому масштабу, что где-то за 20 лет, по-моему, прочитал, мне сейчас нету цифры, было убито 5 миллиардов человек. Они это называют абортами, мы называем это убийствами. То есть жертвы приносятся младенцы. Ну а то, что сейчас делается с телами, особо младенцев, мы это знаем, поэтому говорить я здесь не буду. Вот. И далее мы начали Кроли реализовывать эту разрушительную программу морального разложения западной цивилизации. Она была рассчитана на долгое время, потому что действовала где-то в начале 20 века. Фактически на весь 20 век программа. Вот. Значит, все те ордена, которые были связаны с ним, они должны были ее реализовать очень последовательно. И дальше мы видим, что где-то с серединки 20 века как раз начинают, то есть с конца 19 века начинают уже происходить изменения и в науке, появляются новые науки социологии, психологии, сексологии и прочее. Вот среди этих ученых представитель очень активной роли Гауфрид, который фактически все те идеи и планы, которые излагал Кроули, начинает выражать в качестве научных достижений, научных требований. И начинается, как вы знаете, вот этот резкий поворот разложения в нравственной системе ценностей европейцев. Ну вот, значит, особо показательно, я это зачитываю, что не случайно я потом зачитаю положение программы воспитания, которое было разработано психологами современными для России, последняя стратегия воспитания для России, 25 она, по-моему, называется, которая сейчас обсуждается. Вы видите, насколько это все пересекается с теми положениями, которые излагал Кроули. Просто иногда такое впечатление складывается, что они писали это все буквально отсюда. Значит, в документах общества Восточного храма, видео там 27, говорится следующее. А вот обо всем, что твое, нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою. Поступай так, и никто тебе не скажет нет. Нет Бога, кроме человека. Человек имеет право жить по собственному закону. Человек имеет право жить так, как он желает. Человек имеет право перемещаться, как он желает, по всей земле. Работать, как он желает. Он имеет право отдыхать, как он желает. Имеет право любить, как он желает. Когда, где и как он желает. И человек имеет право умереть, когда и как он желает. Вопрос об эвтаназии. Человек имеет право убить того, кто попирает эти права. Вот еще раз хочу сказать, программа «Кровь и действий» фактически это и была программа, которую предлагала Фергюсон в своей книге «Заговор в Адалии». Вот, значит, главная задача это движение тотальной перестройки базовой системы ценностей. Вот на это работает разветвленная сеть институтов и орденов, среди которых уже вот упомянутые нами занимают далеко не главную роль. И надо сказать, что вот когда все это вот в целом месте представляешь, то получается, что, понимаете, они выстраивают человечество по модели оккультной секты. Уже с использованием новейших эволюционных технологий, они получили вот эти инструменты, вот, они создают то, что раньше было возможно только до масштаба какого-то вот достаточно узкой группы людей. То есть наверху это посвященные, как они себя называют, да, это люди, которые обладают результатами знаний. Далее идут управленцы, менеджеры, или как они называют мировой служитель. Ну, кстати, вот внешние там свои иерархии очень интересные. Вот. И внизу дальше, так сказать, уже идут те, кого они называют народ, которому, естественно, дается только часть определенных знаний, причем, опять-таки, в таких категориях, которые не дают возможность человеку возможности мыслить. Вот, то есть его забивают различными ключевыми словами, какими? Экология, справедливое распределение ресурсов, взаимозависимость, благополучие, справедливые принципы, справедливые отношения, правильные ценности, правильное мышление, единое человечество, доброе, воля, мир, солидарность. Но начнете рассуждать, да? Начните мыслить, а вас так раз, простите, а это не соответствует, это мешает строить единое человечество. И все. И дальше, знаете, вся эта беседа, дискуссия уходит в пустоту, потому что мы будем говорить о едином человечестве. Потом будем говорить о мире солидарности, потом будем говорить о стабильности. Что это такое, никто не знает, но эти понятия не вдеваются с раннего возраста в ум простых людей, как, так же, как экология, новый порядок, они уже не могут по-другому мыслить, потому что они, в принципе, не то, что им не дают, то есть нарушают, они дают возможность научиться мыслить и рассуждать. Вот, причем предусмотрено это уже, фактически во всех этих проектах и программах, что вхождение в новый эру сопровождается глобальной чисткой, в которой погибнет очень большая часть людей, причем и противников этого нового порядка, и тех, кто просто не примет силу того, что недоросли. Вот, вот человечество, как вот считает Синоэль, уже прошло две таких чистки, это была Первая и Вторая мировая война. Которые они рассматривают как позитивно, потому что эти войны, они убрали препятствия для возвращения вот того, кого они ждут сына, вот это Саната Кумара, ну, по-нашему Сатана. Вот. Такая представительница, понимаешь, как Маркс Хаббард, она, кстати, жена основоположника движения церкви саентологии, тоже достаточно откровенно написала следующее. Четверть человечества деструктивна. Вот, значит, это примеры. Раньше им разрешалось умирать собственной смертью, но сегодня, по мере приближения к великому скачку от человека твари к человеку сотворцу, то есть к наследнику власти Божией, четверть деструктивно должна быть устранена. Мы посвящены ответственны за это, и мы ответственны за миссию процесса божественного отбора в пользу планеты Земля. Вот, значит, это еще раз можно было бы воспринимать как выступление отдельных, да, каких-то идеологов наиболее радикальных, но когда мы сегодня почитаем речи ведущих мировых политиков и деятелей, в частности Гейтса, других, которые уже открыто говорят о необходимости, да, сокращения населения, то можно понять, что действительно эта программа, это никакого образа не некое личное мнение. Значит, каковы же средства реализации этого плана, плана такого масштабного, да, плана? Но вот после Второй мировой войны, когда были сформированы институты ООН и все его подразделения, и одним из ключевых подразделений стало ЮНЕСКО, ЮНЕСКО вообще открыто создавалось гностиками и оккультистами, в частности, вот Джоном Хаксли, который стал первым главой ЮНЕСКО, вот он откровенно говорил, что у нас есть своя программа, и больше нам никто не нужен, значит, в этой программе есть две ключевые фигуры. Это Фрейд и это Дарвин. Все. А дальше в одной из своих работ он указал, значит, что все те остальные, кто не признают эволюцию, кто не признают правильные эти идеи, они должны, те, кто преследует, как он сказал, христианскую аскетику, они должны быть устранены от таких должностей, как управленцы, преподаватели, судьи. Вот, то есть вот эти ключевые сферы, да, учителя, управленцы и судьи, то есть те, кто исповедует христианские ценности, они не должны допускаться вот на эту систему управления. Я иногда, правда, подчеркиваю, что очень показательно, что мы не входили, наша страна не входила в ЮНЕСКО до 1954 года. Только после смерти Сталина мы туда вошли. Вот, значит, так вот, после войны, когда были созданы эти институты, фактически то, что раньше было только на уровне вот этих департаментов и теневых институтов, фактически вышло уже на такой официальный уровень. Поэтому вот эта программа, понимаете, она и лежит в основе деятельности ведущих международных институтов. И вот только в свете этого мы сможем понять логику и смысл поведения мировых политических элит. Они, конечно, еще не всегда открыто совершенно говорят о своих целях, вот, но их поступки, а мы знаем, да, по плодам судите. Вот, они очень показательные и фактически, если мы понимаем, знаем, не знаем, зачем это делается, для чего это реализуется. Так вот, и не случайно, кстати, Мария Фергюсон, ее книгу «Заговор батареи», она была переведена во Франции как «Мягкий заговор». О чем идет речь? Значит, вот все-таки ключевым институтом, который реализует эту программу, является ЮНЕСКО. А ЮНЕСКО в 1995 году принял декларацию которым называлась декларация принципов терпимости. Вот, и вот эта вот декларация стала основным механизмом самоуправления, механизмом разрушения базовой системы ценностей. Потому что в этой декларации было разрешено, что толерантность является или понимается как отказ от догматизма, от абсолютизации истины, вместо которых единственной нормой международной разглашаются международные правовые акты в сфере прав человека. И дальше выключаются абсолютно любые права человека, да, и это разглашается нормой. Сейчас, когда они в 2008 году была принята декларация ООН по правам человека, о гендерной идентичности и сексуальной ориентации, то в этой декларации было подключено право человека определять свою сексуальную ориентацию. А в 2011 году Комитет ООН по правам человека принимает уже резолюцию, тоже с таким же названием, где было это дело закреплено, и эту резолюцию подписало где-то около 86 стран. То есть те, кто подписал, сегодня очень много стран, представляющих себя как страны христианской культуры, да, вот, они теперь значит, вынуждены, то есть не вынуждены, а должны соблюдать эти права. А гендерная идентичность это не просто да, мужской женский пол, а гендерная идентичность это какие-то, по-моему, сейчас 7 или 9 да, социальных полов. То есть если это возвращается к главу человека, кроме биологического пола, у тебя есть еще социальный, то понимаете, что сталкиваются с таким явлением, когда эти зачинчества превращаются не просто в норму, а в право, которое будут защищать на всех уровнях. И по мере того, как это все дело продвигалось, действительно, за эти последние годы создан уже целый ряд институтов, ряд документов, резолюций, которые обеспечивают и гарантируют права извращенцев, более того, готовятся соответствующие документы, которые будут осуждать гомофобию как аномалию, то есть те, кто будет высказываться против извращенства, будут рассматриваться как человек опасный для общества. То есть такие документы уже готовятся. Возможно, что это скоро будет. Ну, а дальше мы уже по плану инцест, это рассматривается. Далее педофилия, далее катализм, людоедство в разных формах. И когда вот это становится правом на человека, вы понимаете, что выступать уже с критикой будет невозможно, потому что это приглашается в качестве международного стандарта. То есть мы видим, что реально программа крови, она выходит на уровень международных правовых, вот, не просто на уровне некой декларации. Ну, вот, то есть, таким образом, вот эта вот программа толерантности, она выдела, да, решила нас по возможности оставить нашу систему ценностей, потому что толерантность приглашает отсутствие невозможности абсолютизации истины дома, а христианство строится естественно на признании абсолютной истины. И вся система наших ценностей. Вот, поэтому вот этот принцип, именно принят в 1995 году, привел к очень серьезным изменениям. И если последить влияние него, то надо сказать, что где-то до середины 90-х годов это движение, оно исследовали как движение как бы автономное, отдельное, да, оно было очень популярно, вот, издавалось много книг, было много движений, а потом как-то о нем перестали говорить, именно вот середина 90-х годов. И серьезные исследователи объяснили это всего тем, что движение Нечто ушло глубоко вглубь, то есть оно стало уже переходить на действительно реально любимую систему ценностей. То есть вот этот менталитет, он далее, значит, те понятия, которые он использовал, они стали заимствоваться различными движениями, они ушли в литературу, в музыку, в философию. И это вот как налив, да, когда он только-только появляется, он виден, с ним еще можно бороться, а потом, когда вот этот весь мой уходит в механизм, что-то произошло, уже дальше бороться, как понимаете, крайне сложно. Вот это произошло с Нойш, именно как раз в середине 90-х годов. То есть произошла такая мориджиализация религиозных и политических движений. Вот это серьезно исследовательство подчеркивает и наблюдает. И таким образом мы видим, что действительно в течение многих лет фактически с подачи мировых институтов происходит очень активное изменение способа мышления, сознания человечества, вводятся новые концепции понятий, которые вводят вот эту вот новую парадигму. Значит, как это осуществляется? Ну вот на поверхности поскольку, еще раз хочу сказать, думаешь, он не может выйти в качестве открытых, официально в качестве открытой религии, да, потому что когда придется произнести вот это слово «сатанизм», которое пока не могут произнести, значит, на поверхности, на официальном уровне это движение действует в виде экуменического движения, в виде экуменизма или подобийского экуменизма, вот, которое ставит целью глубинное размывание христианских ценностей. Кстати говоря, Блаватская, еще давно, когда мы говорили про индуизм, вы спрашивали, вы верите в это? Она сказала, индуизм нужен только для того, чтобы разрушить христианство. То есть, когда с помощью этих религий, так называемых религий, да, псевдорелигий, будет разрушено христианство, тогда и сами эти религии будут уничтожены за ненадобностью. То есть они используются просто как механизм разрушения христианства, как механизм разрушения православия, потому что истинное христианство — это православие. Вот, и поэтому все остальные религии и это экуменическое движение, и диалог, межрелигиозный диалог используется именно для того, чтобы развлечь христианство. Значит, вот в ООН существует так называемый храм понимания в Дальнем, такая молебная комната, куда собираются представители, работники ООН. Вот это храм понимания, то есть эта молебная комната была построена на деньги. New Age, там, это максимальная часть «Помогите страст», и вот она стала как бы символом, да, вот этого известного мировоззрения ООН. Далее, значит, именно New Age лежит у истоков всех тех самых мировоззрений, которые сегодня превратились тоже в обычные религии, новые религии, причем собираются эти саммиты религии в Астане. И это тоже не случайно, потому что если вы посмотрите на архитектуру Астаны, то вы увидите, что этот город построен по модели масонского храма. Чисто воды, значит, собирается это все здание пирамиды, причем зловещие пирамиды совершенно. Но об этом тоже нельзя не говорить. И, далее, сам город построен, значит, дворца, двухколон, да, и очень это построено все по модели, по макету, не по разработкам английского архитектора. Это называется направление хай-тек, то есть фактически весь город, значит, разработан иностранным архитектором. Вот. И вот как пишут серьезные исследователи, изучающие вопросы, да, религиозных смыслов, то есть смыслов и символов, что, похоже, Астана готовит в качестве запасного варианта Шамбалы. Ну, Шамбалы — это тоже известное понятие, понимаешь, это та самая, так сказать, точка, откуда выйдет вот это вот духовное существо, которое будет всем управлять. Ну вот, и сейчас вот в июне 2015 года в Астане опять должен пройти уже пятый съезд лидеров мировых традиционных религий, и в качестве темы там опять будет рассматриваться диалог религиозных политических деятелей, войны мира и развития. Вот. И что показательно, что именно здесь в 2010 году прошла первая сессия Всемирного форума духовной культуры, это 2010 год. Он собрал 1000 делегатов из 70 стран мира, а у истоков этого Всемирного форума лежала ассоциация, то есть была стояла ассоциация «Мир через культуру», автором идеи которой был Николай Рерих. И когда делегаты там собрались, то они сошлись на том, что спасение человечества находится на глобальном, духовном и мысленном уровне, но в сфере. То есть, вот, если послушать терминологию, лексику, то есть это чисто нью-эйджерская лексика. Интересно, что даже Кобзон, который выступал в 2013 году в Астане, даже он перешел на этот язык, потому что он заявил, что он призвал все человеческой гуманизации в связи с эволюционным восхождением человечества, в условии, когда грядет новая эра, эра духовной культуры, которая исключит принцип борьбы и сопротивления эволюционным преобразованием. Вот, не знаю, даже понимают ли те люди, которые там участвуют, что они говорят, на что они работают. Но те, кто это все разработает, они, конечно, в смысле всего происходящего очень хорошо понимают. Значит, первый вот на уровне экуменизма, да, сюда вот как на экуменическом уровне все это происходит, идет такое медленное постепенное раздражение, поэтому получается, что в любом случае, вступая в этот межрелигиозный диалог, мы раскрываемся и совершаем фактически предательство, потому что Христос обязан нас свидетельствовать о нем. А когда мы вступаем в такой надежный диалог, то делать это невозможно. Значит, далее мы видим, что вот эта мужеская идея, которая реально стоит за всеми этими процессами, мужеская, она, понимаете, ну, как некий центр, из которого исходят разные лучи. И это можно сравнить вот с такой сетью, да, паутиной. То есть ядро одно, а дальше идут множество направлений в виде различных других сектов. Может быть разные, причем для каждого сегмента общества, для каждого социального общества свои секты, да, то есть своя как бы разновидность не вышла. Например, для менеджеров это что? Это саентология. Саентология, кстати, находится здесь недалеко. У нас на... Да-да-да, вот вам, пожалуйста, да. Причем раньше, где-то, по-моему, в конце 90-х годов вот так очень хорошо бежали, теперь они опять вылезли, и, насколько я понимаю, очень хорошо себя чувствуют. Вот. Далее там для молодежных, для молодежи это вот это различные неоязыческие, да, вот эти формы сектора организации, либо сатанинские, для таких продвинутых, да. Вот. Для людей пожилых больных это различные целительские организации, да, там для людей интеллектуальных, посвященных это там религиозные и прочее. То есть их множество, десятки, даже сотни. Вот. Но всем не выявляется всего лишь нас ответвлением вот этого ядра. И если посмотреть их учение, то матрица у них у всех одна, вот это просто коммунистическая. Поэтому это тоже просто одно из проявлений вот этого общего движения, корни которого уходят вот самую круглую вот этой мировой политики. Вот. Значит, соответственно, менеджеры, если будем говорить, например, о саентологии, да, значит, то вот здесь опыт охотный сет нашел крайне благоприятную среду именно в условиях неолиберальной экономики. Почему? Потому что неолиберальная экономика не очень жесткий путь индивидуализма и корпоративной этики. Вот. И у нас было специальное исследование, посвященное этому вопросу. Кстати, мало кто почему-то эту тему поднимает, она очень важна. Дело в том, что транснациональные корпорации, они копируют опыт управления крупным сектором. Не просто копируют, а фактически перенимают. Потому что у них общий исходный посыл к оценке человеческой личности, потому что что такое человек? Человек – это объект управления. Это тотальный контроль за сознанием, и это имеет ключевое значение. Поэтому не случайно такой серьезный исследователь саентологии, как Ариес, это французский исследователь, назвал саентологию лабораторией управления будущим. Ну, фактически к этому можно применить любую секту, что секта есть лаборатория управления будущим. Мы видим там абсолютно те же принципы, которые значит, реализуются в секте. То есть это изоляция, да? Это привязка к семье, то есть к корпорации, даже избранность, тот же индивидуализм и соперничество. Почему? Потому что в реальности в секте там нету солидарности, там нету каста, там вертикальной связи, там гуру, да, и адепт. Вот то же самое в корпорации. В корпорации там люди не в одну семью собраны. Там корпоративная этика, она определяется тем, что любой член корпорации должен работать на босса, на хозяина. Вот, то есть выстыкается вот эта вертикальная связь. Далее они исповедуют религию корпоративную, религию бренда. Когда мы занимались этим вопросом, тоже интересно, существует уже целое море литературы, посвященное вот этой корпоративной религии, корпоративному бренду, когда фактически все крутится вокруг вот этого культа. Значит, создается религия бренда, и дальше вся корпорация фактически служит вот этому культу. Да, начинается с гуру, понятили, и кончаем всем остальным. Дальше появляются такие книги с названием «Возьми клиентов заложника». То есть любой клиент той или иной корпорации – это адепт вот этой секты. Причем тебя так привязывают, да, что ты потом уже действительно не сможешь оторваться и идти в другой секте. То есть складывается такое корпоративное мышление. Значит, глава секты – это управление, секты – менеджер, а все остальные – это вот адепты. И если мы посмотрим реально, да, сколько уже корпораций, которые контролируют ту же, да, сферу фармацевтику, да, и продукты питания, там всего где-то 5-6 корпораций, все остальное – это подкрепление. Вот. Если человек видит этот бренд, что такое бренд переводе на русский, это клеймо, да, то это клеймо остается у него уже в сознании навсегда. Вот. Поэтому вещи очень серьезные в малой степени, но действительно они реально перестраивают сознание людей, и не случайно менеджеры, работники корпорации, они проходят специальную систему обучения. Вот один из исследователей вот этой корпоративной религии, 6 лет предпринимателя из Перфунда, который написал книгу «Корпоративная религия», он очень подробно описал и проанализировал ее проявление, и вот он пишет, значит, сегодня религия бренда превратилась в новую религию. Наше все более зависит от веры, именно вкус и вера в превосходство бренда становятся определяющими. Бренды станут религиями, и люди, являющиеся воплощением собственных брендов, сами станут религиями. Типичный пример, чего стала личность Билла Гейтса, которого называют религиозным вождем рынка и компании. Вот на таких личностях действительно сегодня строится эта вся корпоративная система, вся корпоративная религия. Значит, очень показательно, что не только высшие, но и среднего менеджера, они обязательно проходят специальные курсы работы сознания. Чаще всего эти курсы психологические, включая нейролингвистическое программирование, вы тоже знаете, да, море литературы, посвященного МП, когда они проходят управление, считается, что они получают, то есть когда они проходят эти курсы, считается, что они получают, приобретают опыт управления другими, в реальности, пока они проходят эти курсы, кодируют их. Вот. И у них происходит перестройка сознания. Вот. А вот эта вот использованная техника НИЛ, она очень часто воспроизводит фактически то, что происходит в секторах. И таким образом высший слой управленцев, они получают возможность моделировать таким образом ментальное поведение своих работников, которые позволяют их полностью контролировать. Вот поэтому те, кто очень много работает в корпорации, и меняется сознание. Ну вот такая цифра интересная, что из 500 крупнейших компаний США более 50% используют менеджерскую технику расширения сознания, тратя на 3 животных около 4 миллиарда долларов, то есть проходит специальное обучение. Вот. Ну и интересно, что Innovation здесь тоже играет очень активную роль именно в этой сфере, не только через саентологию, где то, что в 72 году был создан так называемый институт ноэтических наук. Ноэтика — это происходит от греческого понятия, ну, что значит мировой разум, это понятие его греческий философ Анаксагор. Вот. И как заявляет деятель этого института ноэтических наук, а Смирон был астронавтами, которые в реальности связаны, да, тоже с Нойч. Значит, наша задача – формирование нового типа человека, homus noeticus, который придет на смену homus sapiens, и главное свойство, которое будет сознательное управление собственной эволюцией. Вот. То есть они разрабатывают ноэтическую психологию, далее они заявили, что мы будем заниматься глубокой диагностикой, чтобы фирмы, чтобы побуждать финансовый интеллект, овладевать энергией денег и достигать желаемого уровня материального состояния через наэтический консалтинг и коучинг. То есть это два направления наэтического менеджмента. То есть и здесь тоже, да, используется активная психотехника. Далее, вторая сфера очень важная, которая для нас играет ключевое значение, и которая позволяет фактически уже сравнивать детство наших детей, формировать в нужном русле, это система образования, которая, потому что сегодня для нас приобретает ключевое значение, потому что если мы не изменим положение социальной нашей системы образования, то через поколение мы уже получим фактически нравственный уровень. Потому что вот эта система образования, она тоже разрабатывалась на основе всех программ, которые у истоков, которые стояли ниже. Значит, ключевую роль тут играл Роберт Миллер, который 40 лет был заместителем генерального секретаря ООН. Но главное было теоретик наиболее полной глобализации, причем, так сказать, даже больше мазиалист, чем Жак Атали. Потому что Жак Атали, так сказать, там вообще глобализации стали, да? Но вот Роберт Миллер, он стоял несколько в тени, но он, именно он разрабатывал эти программы слияния нации и религии, создания экологии все кончило, и сыграл ключевую роль в создании 32 специализированных агентств, он включая программу развития, всемирную продовольственную программу, ЮНЕСКО. И именно он добился представительства New Age в ООН. Вот. Так он начал в 75-м году. Он опубликовал первую статью в журнале New Age, которая называлась о необходимости глобального образования. Это было распространено ЮНЕСКО другими журналами философскими. Потом значит, он постепенно, да, эту программу утверждал в разных Пронев. И в 80-м году уходит его книга «Новый генезис формирования глобальной духовности», в которой был составлен уже план образовательных программ, ну, для всего человечества фактически. После этого состоялось совещание представителей 12 государств по образовательной политике Нидерландов, где было разрешено разрабатывать учебную программу, которую начнут внедрять в развивающиеся страны, для тех, чтобы позже перевести ее уже и на другие. Вот, значит, Миллер создает так называемое всемирное расписание основных уроков. Эта программа применялась в развивающихся странах. Вот, в 89 году ЮНЕСКО его наградила специальной премией всемирного образования. Ну вот, а в 90 году, наконец, собирается, опять-таки, с помощью ЮНЕСКО и с помощью ЮНИСЕФ и Всемирного банка, и с ним еще ряд организаций, проводится Всемирная конференция по образованию для всех в Джомтьене, где присутствуют делегаты 155 стран. Вот. И там фактически и была рассмотрена программа Миллера в качестве основополагающей для разработки ее и применения уже ее в общем мировом масштабе. То есть вот истоки того, что мы называем Болонской системой, они как раз вот в этой вот системе, потому что там речь шла о необходимости и были разработаны на пути перехода к глобальной духовности, которая совершенно исключает национальное мышление, которое исключает традиционные ценности. Ну, вот это возвращается в качестве основных те глобальные ценности, которые утверждаются вот на этом уровне. Значит, какие принципы лежат в основе образования вот по этой схеме? Первое. Значит, они основываются на том, что нет никаких моральных абсолютов. Поэтому утверждение, что такая-то точка зрения правильная, другая нет, является предрассудком. Вот, причем это касается как нравственности, так и интеллектуальной, да, сферы деятельности. То есть если вы будете утверждать, что такая-то программа, такая-то научная доктрина, она верна, вот, то это в корне недопустимо, потому что опять-таки это абсолютизация, истина это недопустимо. То есть нет ничего абсолютного. И вот один из теоретиков Пендлбилл в своей книге «Образование завтрашнего дня. Роль будущего образования» написал следующее. Для формирования свободного человечества будущего, нового мира, необходимо отречься от предрассудков и культурного абсолюта. Чтобы сотворить граждан нового мира, необходимо отказаться от предубеждений против верований, которых могут придерживаться другие народы. Чтобы изменить систему, надо изменить человеческие ценности мышления. Измените полностью ваш способ мышления, потому что этого требует новый духовный порядок. То есть это и есть, да, толерантность и абсолют. Вот. А раз так, то мы считаем сейчас таким явлением, когда действительно фактически утверждать, что либо уже становится невозможно, потому что нету какой-то определенной системы ценностей, да, базовой ценности, на которой можно это говорить. Ну, вот. То есть процветают абсолютно все подходы. А что такое базовая система ценностей? Она основывается на отличении добра и зла. Да? Понятие добра и зла определяется тем абсолютом, в который ты веришь. А если это запрещено, то получается нет никакой системы ценностей, и нормой становится отсутствие нормы, с чем мы сегодня сталкиваемся. Поэтому говорить на уровне морали и нравственности с этими ребятами абсолютно бесполезно и невозможно, потому что них ее просто нет, подать нету норму, чем нечем. Вот второй, значит, это принцип, это полагайтесь не на объективные факты, а на субъективные ощущения, на ощущения. Вся система образования строится именно на ощущениях. Если вы чего-то не понимаете, то вы должны доверять своим ощущениям, а не доводам разума. Святые отцы учили трезвости, да, рассудительности. Да, а тут рассудительность, она в принципе невозможна, потому что мышление опирается фактом. То есть мышление опирается не на объективные факты, на ощущения. То есть вас хотят привести туда, где вам не нужно мыслить. То есть вот это и есть новый парадигма, причем авторы это все передают через литературу, через художественную литературу, через книги, бестселлеры, да, через телешоу. Обратите внимание, как проходит у нас шоу. Да, то есть сейчас нет никаких серьезных передач, есть именно шоу, а что такое шоу, и тогда процветают все точки зрения. Каждый имеет право сказать все, что он хочет. А что в итоге, а в итоге ничего, вот это просто сотрясение воздуха, когда вас убеждают в том, что все точки имеют право на существование, точки зрения. Все. Такова культура. И у людей напрочь отсутствует возможность сформировать логическое мышление, научиться рассуждать. Но вот ладно шоу, так сказать, это телевидение, но и сама система образования, она переходит тоже к такой же методике. Знаете, когда просто как представитель системы образования, могу сказать, действительно, эта методика, она ломает вот эту возможность формировать мыслящих людей. Ну вот, а дальше, значит, выше. Когда был утвержден Болонский процесс, Вот, то вот эти все ценности, они перешли в качестве обязательного всего, потому что, значит, в какую цель стоит Ломоносский процесс? Создание темообразовательного пространства в Европе. Инициатором выступил в 98 году министр образования Франции, Германии, Италии, Великобритании. Значит, в 99 году министр образования 39 стран подписывает декларацию «Зона европейского высшего образования» или «Ломоносская декларация», и к ней присоединились 45 стран. Значит, какие цели они ставят? Образование должно стать прозрачным, максимально сравнимым, для чего распространяется однотипный образовательный цикл, вводится единую, легко подающуюся пересчетную систему образовательных кредитов, одинаковая форма фиксированной получаемой квалификации, вот. А дальше конкретные, три задачи. Построение европейской зоны высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства, то есть система вводится для того, чтобы люди могли мобильно, передвигаться туда, куда нужно. Мобильность. И это приглашается в качестве цели. Национально образованной личности, нравственной личности, а развитие мобильности граждан. Второе. Обеспечение конкурентоспособности вузов в борьбе за студентов, деньги, влияние. Соответственно, понятно, кто будет идти, в какой вуз будет идти, в такой вуз, который тебе обеспечит хорошую, высокооплачиваемую работу, а не тот вуз, который тебе даст возможность получить хорошее образование. И третье. Достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем высшего образования. Вот это все приводит к тому, что мы лишаемся возможности сформировать суверенную систему образования. Она может быть национальной, но в национальных вузах преподаются совершенно чуждые программы, совершенно не связанные по мозгу с интересами нашего государства, с интересами нашего народа. То есть это то, что фактически наносит удар, причем такой смертельный удар по суверенной системе образования. Вот если эту систему не изменим, то фактически будем втянуты в этот процесс таким образом, что фактически как самостоятельно государство и как суверенный народ, даже не государство, мы существовать уже не сможем. Россия присоединилась к Ломоносскому процессу в 2003 году и в 2010 году воплотила в жизнь вот эти все основные принципы. Вот. А дальше больше. Значит, уже это все распространяется не просто на систему образования, но и на систему воспитания. Вот последняя стратегия, которая была опубликована, которая сейчас обсуждается, стратегия воспитания России, это, конечно, стратегия просто преступная, и если мы допустим, что она будет принята, тогда в грош нам цена как воинам престол, потому что это будет означать фактически духовную смерть наших детей. Смотрите, там одно только положение, как звучит, я вот сейчас сомневаюсь, значит, звучит оно так. В разделе воспитания культуры и достоинства, взаимопонимания и взаимоуважения в политкультурном обществе говорится следующее. Человек культуры и достоинства – это самодостаточная личность, полагающаяся только на себя, на свой внутренний выбор, а не на ожидания окружающих. Воля такого человека не подвергается искажениям, в зависимости от других и их намерений, она целостно независима. А теперь читаю вам еще одно положение. Каждый человек вправе осуществить свою волю без опасения, что она может войти в противоречие с волей других людей, поскольку если он находится на своем месте, другие не должны переходить ему дорогу. Это кровли. То есть вот фактически то, что написано в стратегии воспитания культуры, это один к одному воспроизводит положение кровли. Каждый человек вправе осуществлять свою волю без опасения, что она может войти противоречие с волей других людей, поскольку если он находится на своем месте, другие не должны переходить на дорогу. Вот. И вся вот эта программа, она воспитание написана в таком духе. Там, кстати, используется понятие духовно-нравственность воспитание, но оно совершенно не скрывается. Просто нет. Поэтому получается, что это все, это духовно и это нравственно. Вот. Вот таким образом происходит подмена. Да? И берутся близкие нам понятия, слова, в которых определенный смысл, но они так раскрываются, что от этого смысла ничего не остается. То есть государство, которое считается, которым живут православные люди, оно получает программу сатанисты кровь. Причем все это обсуждается на государственном уровне. Вот так незаметно это делается. Так что это намного страшнее, нежели просто вот эти пляски у костра, вот, потому что языческие пляски у костра, потому что это уже глубинным тылам. Я всегда говорю, что пока мы занимаемся национальной безопасностью, там, защищаем границы, прям армию в это время, вот этот вот вирус более серьезный, да, более страшный, поражает все эти люди, то есть они заходят с глубинных тылов, они заходят со стороны наших детей, мыши, которые не просто образовывают, да, много ценностей, а нравственно воспитывают людей, совершенно ценности, то есть вкладывается вот это тотальное непонимание. И это, в каком тогда национальном суверенитете может идти речь, если у нас нет духовного суверенитета? Да, если изначально мы лишены такой возможности. Это очень серьезно проявляется наконец-то в сфере культуры, литературы, музыки, кино. И вот последние события, связанные с вот этим опом сатанинским, они как раз это очень хорошо показывают. Почему? Потому что, понимаете, я вообще не понимаю, как можно говорить о каком-то суверенном образовании, когда фактически весь кинематограф у нас насыщен продукцией Голливуда. А Голливуд – это инструмент информационно-психологической войны. Большая часть фильмов Голливуда – это оккультные триллеры, да, мистические триллеры, которые сценарий, который разрабатывается, кстати, тоже в институте сингулярности с этими трансгуманистами. То есть они, вы знаете, в таком апокалиптическом духе, но они обращают внимание именно на борьбу с этим вот сверхполитиком, но ни слова не говорит о том, что будет дальше. Большая часть этих фильмов, они пронизаны таким тоже оккультным гностико-манифейским ощущением. Вот что такое тот же Толкер, да, что такое «Властелин колец». Толкер, он внешне, то есть он вроде бы был католиком, но на самом деле он увлекался, не просто увлекался, да, очень серьезно изучал гностицизм, манифейство, и вот эти вот элементы оккультизма, они в его произведении фактически являются ведущим основанием. А что касается того режиссера, который снял этот фильм, вот, это Джексон, то это вообще специалист по созданию мистических триллеров, который погружает своих зрителей в такие инфернальные миры, после которых как бы трудно прийти в себя. Вот такие названия фильмов говорят сами за себя. «Инопланетные рабы», «Живая мертвечина», «Небесные создания», «Страшные», «Кинг-Кунг», «Милые курсы» и все прочее. То есть, так сказать, там как раз вот эти инфернальные вещи очень хорошо раскрыты. И именно вот этот вот режиссер и снял «Кинг-Кунг», который стал культовым фильмом для своего поколения, было уже 90-х годов. И это наблюдал лично. Причем православные люди меня убеждали, что это замечательный фильм. Вот теперь идет цифровый, да. Вот. А если мы возьмем другие фильмы, которые у нас достаточно, да, популярны, «Звездные войны», «Бэтмен», «Поттер Кейнс», «Индиана Джонс», «Экранизация книги Гарри Поттера» — это все книги, то есть тоже вот множество влияния множественной сферы. Поэтому, понимаете, мы можем долго говорить о необходимости испытания нравственности православия, но когда весь спектр культуры кинематограф насыщен и проникнут этим оккультизмом, невольно дети, да, через эти образы, они уже приобщаются к этой культуре. Еще мне попросил Вселенную Мамату говорить, что летом, когда шла война, когда русские люди должны были мобилизоваться, потому что на русской земле убивают русских, причем русских, в это время Москва, значит, была насыщена опять-таки вот этой американской голливудской продукцией. То есть, с одной стороны, говорят то, что американцы развязали эту войну, ее финансировали для них России, с другой стороны, мы здесь, на нашей земле, смотрим американские фильмы. Ну, причем не просто американские, а развлекательные фильмы, да, а фильмы, которые имеют совершенно четко направлен перестройку нашего сознания и всего духовного строя. Вот. Так что, когда начались события на Украине, тоже мне было такое удивительно, что там были в полную силу задействованы оккультные методики, начиная с вот этих примитивных, да, там барабанов и всего прочего, кончая психотронным оружием, психотропным оружием. И другим воздействием, просто нам рассказывали люди, которые там были специалисты, видели, знали, предупреждали, что они здесь. И, кстати говоря, вот с этим око Саурона, так называется, да, это тоже не просто так, это не просто некая манифестация, а это фактически можно рассматривать как подготовку к перестройке сознания, да, как дестабилизации массового сознания накануне тех событий, которые некоторые уже назвали «Московский Майдан». Вот. И это была такая проверка, причем это еще и война, символ очень важный, да, вот была, видимо, это была, наверное, просто пока что проверка, среагирует или нет, но то, что если это сделать одновременно в нескольких местах, то в одном месте еще можно посмотреть, нет, то воздействие будет очень серьезно. Тем более, если мы говорим, если это будет сделано в масштабе всей России. Вот, дорогие мои, братья и сестры, примерно то, что я хотела сказать. Ну, потому что тема-то, она, конечно, обширная, я постаралась выделить какие-то ключевые темы, ну, для который я считаю сейчас для нас очень важным, потому что система образования, воспитания, она еще приобретает сегодня ключевое значение. И если мы допустим, чтобы эта система оставалась в том состоянии, которое у нас сейчас есть, то фактически мы просто потеряем поколение наше, целое поколение под наши. Все, спасибо вам за внимание. Мы не устали. Я просто хочу первый вопрос задать, потому что с вашего разрешения, братья и сестры, мы как бы сталкиваемся, ведя достаточно активную деятельность свою, да, с таким явлением, что мы все понимаем прекрасно, про Блаватского, про Рериха, про саентологов, да, это внедрялось в 90-е годы, и, вы знаете, как-то все-таки, видимо, дух русского православного воинства в нас силен, и даром на протяжении всей истории воевали. То есть эти религии, то есть вернее секты эти, да, они как-то вот все равно маргинализировались в нашей среде. То есть они отторгаются на уровне вот именно отношений, что это пришло от американцев, что это пришло от внешней угрозы. Мы сталкиваемся с другим явлением, мы понимаем все-таки почему и про язычество мы говорим. Язычество — это то, что русский народ воспринял как свои религии. Поэтому и это будет наконечником копья. И именно они не повезут на баррикады. Это как раз то разделение, которое русских заставит убивать русских. Саентологи не заставят, рерихи не заставят, никто не заставит. А вот язычество и православие — это как раз тот рубикон, который при определенном вкачивании туда денег и нагнетании этой ситуации, при этих условиях мы начнем друг друга убивать. И недаром туда вкачиваются деньги. Поэтому вот у вас, конечно, там интеллект очень большой, и вы как бы хотели охватить все, вот на Слигере все-таки вот четко прозвучало, откуда корни, то есть что корни эти бнайбрид, потом вот вы провели такой мост очень классический, чтобы было понятно вот и нам, и людям, с которыми мы дальше будем общаться, объяснять ситуацию. Что такое традиционная система ценностей? Вот что можно назвать традиционной системой ценностей? Христианство. Простите, а шаманизм — традиционная система ценностей? Сколько народов у нас, да, исповедовал шаманизм? Не исповедовал, а являются сторонниками шаманизма. Традиционная система ценностей? Конечно. И что дальше? И как мы тогда можем до этого представить, если мы дать? Мы признаем. Появляются язычники, да, наши, тоже традиционная система ценностей. Почему, если они могут, почему мы не можем? Понимаете, то есть если мы четко совершенно не обозначим, что не может быть межрелигиозного диалога христиан, потому что мы должны свидетельствовать о Христе. А нам запрещено свидетельствовать о Христе, потому что нам сразу навешивают марку, что мы нетолерантны. Вот. И когда видят ребята, да, вступление в диалог с иудаизмом, именно в межрелигиозный диалог, православные люди, да, мы возле ближнего своего, как всегда, самомолимы, братьев, рабов своих, да. Вот. Но мы не можем предавать Христа, мы не можем вступать в христианство, то есть в религиозный диалог с ним. А когда вступают, то, конечно, и создается почва для того, чтобы росли вот эти вот протесты, недовольства, почвы для того, чтобы они практически скатывали в эту тону. То есть если бы было более последовательно оставление христианских ценностей, если мы действительно свидетельствуем о Христе, так как оно есть, да, я есть путь истинной жизни, то, я думаю, ситуация была бы другой. Поэтому я и говорила про толерантность как про механизм раскола. Это же все стоит. Что такое путизм? Это та же кабала, да? Да, что такое New Age? Все-таки ядро — это кабала, каббалистическое, да, то есть эзотерическое учение иудаизма, это понятно. Поэтому тут даже говорить об этом. Я думаю, не стоит. Вот. Но когда они изобрели вот этот механизм, такой гениальный, с толерантностью, он нас блокирует и сковывает все наши дела, поступки и слова. Вот. Поэтому мне кажется, что вот в этом дело. Знаете, просто вот бороться, разъяснять им, что, ребята, это нехорошо. Это бесполезно, потому что надо жить в соответствии с этими ценностями. Если мы будем просто говорить, это одно. Вот. А они видят, что мы говорим одно, а в реальности происходит. да? В реальности. Не, ну здесь на самом деле. То есть мы вести, да, вот те же вот эти встречи, да, знаешь, это не могу я это все говорить, но вот мне кажется, что если мы последовательно последовательно оставили свои эти специальности, не только на словах приводили, тогда бы такой ситуации не было. А когда мы наблюдаем это понятие, которое все равно становится абстрактное понятие, мы думаем, что на самом деле были традиционные ценности. Вот отсюда все идет. А у некоторых народов, у них в качестве традиционной ценности так является каннибализм. И как тогда? Тогда, значит, нужно как-то ограничить. Вот это покажите, да, вот эти рамки, это традиционные ценности. Но же никто не показывает эти рамки. Это, да? А в этом это проблема в качестве ключевого. А слово это очень, оно имеет главное, самое главное значение. Какое слово ты используешь, да, вот так оно и будет. Ввели слово терпимость или толерантность. А каждого понимает по-своему. Но слово помощи можно прикрыть абсолютно любое действие. Ввели слово традиционная ценность тоже. Его ввели, а слово помощи можно тоже прикрыть любое действие. А это соответствует нашим традициям. И все. Вот. А если мы открыто, честно скажем, что наши традиции как православие, православная система ценностей. Но тут ну, тот же кодекс, да, строители коммунизма, мы его уже списывали с Нагорной проповеди, да? Вот сделали, только выше этого нет. Все, а все остальное это уже да, не то отход. А у нас получается, вот тут есть островы, да, православие, а вот здесь другие традиционные ценности, тут еще такие-то ценности, такие. И в этих условиях, конечно, естественно, язычники говорят, а почему нам нельзя? Мы тоже хотим. Здесь можно, и нам тоже. Можно. Вот. Поэтому здесь уже вот это вот в этом корень всех проблем таится. Это гениальное оружие, просто гениальное. Я почему на него обратил внимание, почему это показал, что откуда это идет и от кого это идет. От них же идет, да. То есть нам остается только одно, это если нет возможности сейчас что-то делать с этим межведерственным диалогом, разъяснять. Да, вести эту работу с ребятами, но опять-таки не на словах, а реальными делами. Вот, потому что я этого опыта не вижу. По крайней мере, когда я сообщаюсь, я всегда все говорю откровенно. Вот, показываю структуру. То, конечно, там можно еще очень эффективно показать, кто финансирует все это, кто за этим стоит, вот эту цепочку. То есть, вот это тоже очень эффективно. Вот. Но молодежь, если у нее нет вот этих вот устоев, да, они очень легко поддаются такому психологическому воздействию управления. Вот. Но опять же с тем, что вот властелином колец, то есть откровенно говорит, не все помните, среди моих знакомых, товарищей, да, людей православных мыслящих. Нормальные отношения, замечательные, гениальные фильмы и прочее. А то, что, простите, гностика манихейская вещь, понимаете, то есть это оккультно, нет понимания. А люди себя называют православными. И ведь действительно этот фильм пускается, выделают культовым, да, формируется да, целое поколение. Я наблюдала, как это произошло в начале 2000-х годов. Да? Вот. То есть, а это уже тоже да, распад, да, отход от христианского мышления. Вот, а там же очень много такого чисто язычества. Почему? Если у них кельтские мотивы, давайте нам славянские мотивы, мы тоже такое хотим. И вот они создали такую красивую картинку, вот это западное да, язычество, много тихо и чудо да, для них кельтского. Мы тоже как бы хотим, будем это воспроизводить. Но у них много денег. Откуда они берутся? Они конечно, делают красивые сайты, да, они снимают там красивые ролики, да. Они с ними одеваются в красивую одежду. Кто финансирует? Так, между нами говоря, когда режим создавался, то создавался он под кураторством Наби. Да. Конечно, да. И большая часть режиссеров, да, они просто были членами да, одной организации. Вот, и, соответственно, это очень серьезная структура. Вообще, я думаю, что нам будет надо специально заняться серьезно, даже вам предлагаю на все вместе эту тему изучить и показать. Потому что когда мы показываем эти формы, что это на самом деле, какова эта знамка, я думаю, что это большой эффект произведет. Вот, не надо будет тогда бороться со следствием, а показать вот это. Поэтому я вам серьезно говорю, потому что эта тема не подъемная, эта тема очень обширная, потому что вот это мощнейший институт, это очень серьезная структура, вот, она действительно рассматривается Центральным разведывательным управлением, спецслужбой США, как один из ключевых механизмов перестройки сознания. Вот, и там задействованы мощные силы, мощные финансы. Если посмотреть, какие корпорации за этим стоят, да? Да, кто разрабатывает эти сценарии, как это все делается, то это очень мощный стиль. Вот я предлагаю всем вместе на нервную полицию и вот эту монстра подать, потому что, знаете, можем говорить что угодно и как, но дети наши смотрят эти фильмы. Вчера у меня защищен фильм «Интерстеллар», называется «Фильм про космос». Да. Ну, вот видео, да, сейчас. Вот сингулярность, это слово, оно повторялось. Вот сингулярность. Да, там это мысль, единственный человек космоса, она для космоса нормальна. И я тут прошу, как противно, не интересно, но почему? Сейчас я понял, почему. А вы знаете, что интересно? Что вот они все в одном месте концентрируются. В Калифорнии, да, значит, в Калифорнии Голливуд, в Калифорнии секта сатанистов, в Калифорнии Нью-Эйджинглеса, в Калифорнии Силиконовой долины, там же НАСА, там же Google, да, то есть это вот такой, да, источник этого. И Apple, который и в общем, значит, получается так, что это такое в Америке, у нас очень хорошо наши, насколько понятие, есть такие каиниты, такие сознательные богоборцы, да, а есть вавилоняне такие, уже забывшие Бога, ставящие себя вместо Бога, они такие неосознанные богоборцы. Так вот, в Америке, вот в Калифорнии, это каиниты сидят, а остальная часть Америки, это такие вавилоняне, кстати, протестантствующие такие гуманисты, да, которые, да, неосознанные. Вот, и Америка все им поворачивается нам вот, вот этим, да, своей стороны, вот такой чисто светской. А не тот, это реально сатанинство, это к чему оно уже начинает вылезать. И вот трансгуманизм, это как раз, это, я думаю, та точка, в которой вот этот сатанизм и гуманизм соединились, и уже скрыть, что речь идет действительно о глубинной такой перестройке человека, которая приводит к тому, что человек родится с дьяволом, это скрыть уже невозможно. Поэтому это все так ощущается. Поэтому, что наша сейчас ключевая задача, как раз это показать вот, врага, да, во всей его красе, то есть показать, в первую очередь, его суть, дальше, цель и задача программы и методы, как это все делается. Я думаю, что это будет намного эффективнее, чем этим просто, да, и пугать, и критиковать, с ними драться, биться. Ну, потому что надо зайти с другой стороны, вот, и обнажить вот эту вот всю жизнь, когда она будет ясна. Либо получится, как на Украине, да, когда все ушло на уровень идеологической войны, идеологической войны, потом пропаганды, контрпропаганды, и завершилось вот это вот всеобщее правительство. А у нас сейчас это очень времени мало осталось, потому что все это уже перешло, переходит в активную фазу. Я думаю, что если мы совместно усилим вот это все сделать, то это будет очень большое дело. Показать, как будет все это. Можно вам движение 40-40? Да. Я просто еще вот в прошлом году выступаю на Ставропольском форуме Русского собора, этот вопрос поднимал. И у вас вот, тоже прозвучала лекция, я считаю, ну, это очень так, спорное такое вот мнение, и очень жалко, что в научной среде это тоже употребляется. Вот вы несколько раз повторили понятие личности, вот что плохо, что мы убрали личность, перешли в человеческий ресурс. Я считаю, что вот как раз в 20 веке все измы, там марксизм, ленинизм, там капитализм, либерализм, все эти, которые были созданы в одной лаборатории, именно из человека, которого создал Бог, они как раз сотворили личность, чтобы его обособить, чтобы он в коконе в своем позволял делать себе все, что угодно. Потому что именно из личности легко перевести в человеческий ресурс. Потому что человек, по сути своей, он человек соборный. То есть он стремится миром жить, где два или трое собрались во имя мое. И вот мне кажется, если научное сообщество тоже подумает, что его тоже в ловушку загнали, что мы должны воспитывать личность, образовывать личность, из личности там создавать. Это как раз тоже была очень грамотно расставленная ловушка, в которой мы оказались. Почему нам мешает называть это человеком? Совершенно верно, это абсолютно правда. Дело в том, что личность – это понятие гуманизма. Я когда его уже хотела сказать, что они отошли от личности уже, от этого, от своего собственного, да, понятия, там, они понимают это как индивид, и уже перешли вот к этому понятию человеческого ресурса. А это, конечно, это, да, у нас человек, и человек, естественно, должен возвращаться к самому, абсолютно согласна. Да, личность — это действительно их произведение. Но это потому, что они даже, понимаете, уже свой собственный гуманизм, уже даже его определяют в качестве своего противника. Это чисто, то есть все, они его списали. Вот, и власть не могу даже не помнить. Я с вами абсолютно согласна, да. Может, она неправильно я выразилась, то есть не совсем правильно сформулировалась там. Я имею в виду именно это. То есть что на их личности, да, фактически они поставили крест. Скажи, кажется, личность, человеческий ресурс, это тождественные понятия, это два понятия, которые с организмом и человечеством навязаны. И им это удалось сделать с личностью. Сейчас они через биотехнологии, нанотехнологии искали, будут уже навязывать человеческий ресурс. Да, но дело в том, что сейчас даже уже в документах Европейского Союза, вот, поскольку касающиеся биоэтики, да, они там как же формулируют, биологический объект, по-моему, так, вот уже прописан, уже там нет там персон, да, как вот, или индивиды, так они сказали, а именно вот биологический объект. Представляете, вот так определяется уже человек. То есть реально как нет объект воздействия. Все. Там похоже, какой по образу подобный нужен вообще, да, даже чисто биологической точки зрения. Как вообще разграничить это понятие Голливуд, не Голливуд? Потому что, допустим, некоторые люди создают свои собственные кинокомпании, там вот, я не помню, как его зовут, «Страсти Христовы», допустим, снял, вот вот, и просто как эти люди идут, а все берут. Потому что я считаю, что многие фильмы, допустим, я недавно смотрел фильм такой британский, «Голгофа» называется. Вот я, если честно, не видел российского фильма такого, насколько христианского. Хотя полфильма я смотрел, у меня было отвращение, там просто показывали европейскую цивилизацию с самой плохой ее стороны. Вот, и этот фильм достаточно популярный, там много хороших артистов снимаются. И то есть видно, что фильм по его ядру это именно христианство, потому что он о покаянии, о прощении. И вот я, если честно, я даже русских фильмов таких не видел. Вот, поэтому хотелось бы понять. И может быть тоже обратить внимание этих людей, которые будут этим вопросом заниматься, чтобы вот именно просто что касается Голливуда, мне кажется, да, что понимаете, в чем главный опасность, он задает стандарты. Он задает определенные стандарты, ниже которых нельзя опускаться, либо которым надо соответствовать. И все те компании, которые работают сейчас и которые хотят быть на плаву и иметь клиентов, они должны соответствовать этим стандартам. Вот помните, почему советский кинематограф в 60-х годах взорвал? Потому что там у нас были совершенно другие стандарты. Вот. Вот это потому, что до сих пор все равно Запад это признает, наши фильмы советские того периода, они, конечно, на них высекали высоте. Действительно, реально, потому что там было совершенно другое. Вот. А эти фильмы, так или иначе, все равно они в поле, да, вот в одном этом поле, и они по тем же стандартам созданы. Потом, даже если все фильмы касаются библейской истории или касаются вопросов религии, же снимают кто? Либо протестанты, либо католики. Да? И это очень хорошо чувствуется, потому что у них самышлен тот же Мел Гибсон в «Страсти». Да? «Страсти Христова». «Христова». Понимаете, это очень католический фильм. Обратите внимание, там есть фильм, показан, как Христос страдает как человек, да? То есть страдает его тело, мучается его тело, именно мучается. Вот. Это там в последнем моменте показано, уже буквально там несколько секунд, как идет воскрешение. Потому что мы знаем, что католики, они верят в Христа распятого, а мы верим в православного Христа воскресшего. Вот. Поэтому вот этот католический дух, он очень хорошо там передан. И для уже забывших Христа, да, для утерявших, европейцев, это фильм, конечно, это ступенька, да, наверх. А для православных, понимаете, это ступенька вниз, потому что тут совершенно по-другому воспитание, совершенно по-другому. Ну, вот. Это нужно понимать, католическое учение о спасении, оно, это чисто католическое видение, чисто католическое понимание, потому что у католиков у них вообще другое понимание смыслом спасения и учения, да, грехопадения. Другое, оно уходит, так сказать, в корень схоластики, это особая тема, если я сейчас начну говорить, я тут уже не остановлюсь, но вообще-то у них, понимаете, они воспринимают вот это все, что с ними произошло, все, что произошло с человеком, как наказание Божье, и на протяжении всей своей жизни они должны не просто каяться, исповедоваться казнь, но они должны просить искупления, ждать искупления Христа через добрые дела, добрые поступки. Вот это чисто чувственное, вот этот внешний мир у них будет вся идея. В счет католики это добрые дела, добрые дела. Вот. И у них весь акцент смещается на это, а не на духовное равновесие. У нас православный совсем другой, да, стяжание Духа Святого. Вот. Поэтому еще раз говорю, для неверующих это фильм хороший. Вот. Но для людей православных, если мы на этом будем воспитывать детей, да, это извращение, да, искажение нашего понимания. Ну, поэтому ну, не то, что там нет хороших, конечно, там есть хорошие, но опять-таки там стандарты там уже заданы, поэтому по этому типу западу не только мышления, но и мироощущения. Вот. А у нас свои мироощущения, это мироощущение, опять-таки, мы не можем дать возможность проявиться, потому что всего того, что весь кинематограф, он коммерческий, и какие бы фильмы хорошие ни были, они все равно тоже исходят из этих коммерческих интересов. Да, это давление, это мы не можем создать своего, потому что духовное образование, оно несовместимо с коммерцией. А для любого это самое главное. Потом вы знаете, что для любого фильма, чтобы у нас создать хороший фильм, нужно в первую очередь, что деньги. Да? А кто будет давать деньги? Кто будет давать деньги, понятно? Тот, кто захочет кто-то самоутвердиться, так сказать, да, либо прославиться. Опять-таки все равно он будет определять стандарты самостоятельно, а не будет давать конкретную свободу. Поэтому. Я хотел бы еще добавить, может быть, и вот когда вы говорите мы, я вот полностью согласен, мы православные люди, но вот этих самых нас, я, например, в нашем российском обществе. Дай Бог, 3%, это я при самом лучшем раскладе. Вот все остальные, вот, насколько я вижу, это полностью подхватывает. А я про это говорю. Так если у нас вся культура, все образование на западной системе ценностей, то поэтому мы говорим, конечно, да. Если речь нашего образования, хотел бы это помнить. Я образование непосредственно отношение и раньше, когда я училась в институте, говорили о том, что образование – это процесс обучения и воспитания, это в совокупности. То сейчас наличие образования совершенно другое. Сейчас образование – это процесс внедрения образовательных услуг, не только образ воспитания, вообще воздействие на ребенка быть не может. Потому что для того, чтобы с ребенком беседовать, мы должны в начале еще 2 года взять родительское разрешение, что с ребенком можно проводить беседу, но воспитание всего. И когда наши начальники, которые работают в образовании, они ездят, понятно, туда, в эти страны, и там набираются опыт, то они приезжают и говорят, что образование обязательно должно быть, в образовании должны обязательно вводиться уроки толерантности. Нас ведут книги, чтобы мы эти уроки проводили, уроки священных уверений и так далее, и тому подобное. То есть, и с кем вести борьбу с чиновниками, которые нам это предоставляют, которые отвечают за нашу квалификацию. Это очень сложный процесс, разрешить с ним детям на простом языке, что хорошо, что плохо, чем нежели вести такую активную работу, потому что это сложно, это и для государственного. Я вам скажу больше. У нас ведь все изучают иностранные языки, да, во всех вузах, во всех школах. Значит, вузы, программа обучения западная, английская, американская. И дело не только в методике, а дело в тех текстах, которые они изучают. А тексты совершенно спокойно, да, посвящены извращенцам, да, западной системе ценностей. Таким образом, пойти тут вот такой параллельный процесс. Одно они получают из нашей литературы, да, из нашей литературы, совершенно другое они изучают их. Западное тесто, которое все равно не должно учить, потому что у нас английский язык, он обязательно во всех вузах. И вот таким образом тоже тотально, незаметно внедряется совершенно другая система ценностей. Потому что когда на факультетах социологии, педагогии изучают гендерные теории, вот изучают социологи, они все равно должны обязательно изучить гендерные теории. Вот. Соответственно, у них уже, извиняюсь, толерантное отношение к этим гендерным теориям. Как же, они имеют право существовать, значит, это тоже норма. Вот. И таким образом пропаганда гомосексуализма у нас запрещена среди молодежи и детей. А через эти программы они усваивают и впитывают. И фактически сегодня для наших детей это уже, знаете, норма. А поскольку разница между информацией о гомосексуализме и пропагандой гомосексуализма нет, границы это нет никакого. Они совершенно спокойно действуют, показывают, да, через кинематограф, через шоу, музыку, эстрады, потому что все знают, кто есть кто. Вот, когда они открыто себя демонстрируют, то о чем речь. Поэтому я говорю, еще это самая страшная вещь, когда они давайте идут изнутри, когда это идет. Ладно, внешне, когда приходит человек с дубиной, так сказать, да, с трезубцем, ты его видишь, так сказать, он опасен, ты можешь определить как врага. А когда это внедряется вот так, как тут все, да, распространяется, как я ее называю, радиация. Ты ее никогда не почувствуешь, она тебя поразит и все. Ну вот, и вот эти вещи самые опасные. Поэтому толерантность, когда мы одно дело, это, да, некая просто, да, форма существования тогда, но когда это будет в качестве стандарта обязательно для всех, попробуйте, если вы вошли в демократические лагеря, лагерь государств демократических, то вы не имеете права действовать по другим стандартам, потому что сначала будут санкции, потом будут большие санкции, а потом будет уже кое-что другое. В начале лекции вы сказали о том, что является целью мировой элиты, мирового сообщества, для чего все это делается, для того, чтобы подготовить людей, подготовить к пришествию антихриста. На сегодняшний момент, с моей точки зрения, российское общество, западное общество, оно в принципе в большинстве своем готово уже, потому что антихрист пришел, да, с учетом того оккультизма, который присутствует в нынешнем нашем обществе, ну так же, как и в западном, никто особо не удивится тому, когда придет человек, которому надо было поклониться как земному царю и как некому духовному лидеру, да, впоследствии Богу. Вот. Но вот есть восточное общество, да, исламское общество, которое является традиционным, является закрытым обществом. И вот мне кажется, что на сегодняшний момент исламское общество вообще не готово к пришествию антихриста и принятию его. Каковы вот замыслы мировой элиты, да, мирового закулисья в отношении ислама, то есть что, какова его участь ожидает перед пришествием антихриста? То есть будет ли это внедрено, с учетом того, что там отсутствует принцип центризма, принцип соборности, и нельзя исламское общество откуда-то сверху принести, что вот он пришел, либо он полностью уничтожен, вот как вы могли прокомментировать ваше мнение? Можно там три уровня выделю ответа. Да? Значит, первое, что я хотела сказать, что вот эти все религии нехристианские, ну так или иначе антихристианские, да, нехристианские, вот, то у них ядро, оно пребывает как вот это внутреннее ядро, пребывает в одном поле, они все между собой связаны, выше такой жреческий уровень. А остальные, так сказать, это как бы невежды, да, вот, их держат для того, чтобы они не могли знать истину. Истинную религию, да, истинную религию, но они не знают христианство. То есть держит такое состояние. Дальше, значит, второе. Это все, еще раз говорю, в таком состоянии придерживается для того, чтобы не дать возможности принести христианство, и чтобы когда они подготовят вот этого смену правителя, когда он придет, чтобы люди, да, его, чтобы люди Христа не приняли, потому что они просто не знают. А что касается уже непосредственно самого пришествия, которое они готовят, то ну, это же рукотворный процесс. Это рукотворный процесс, который очень хорошо будет организован, и они его сейчас как раз организовывают. Здесь проект НАСА, «Голубой луч», наверное, знаете, да? Можете посмотреть. То есть это проект, который был разработан еще в начале 90-х годов, который огласил один из журналистов французских, канадец французского происхождения, после этого он погиб. У него был сердечный приступ, но все-таки вот эту информацию он дал. Там было описано, какие этапы будут проходить на вот этот вот патронный апокалипсис. Причем очень подробно. Сначала начинается все с того, что возлагается значит, идет размножение мировоззрения. То есть людям внедряется, что все религии, все значит, философские концепции, они ложны, включая христианство, да, что это страшная путаница, то есть носится такой мировоззренческий фокус. А вот, кстати говоря, сейчас очень активно идет процесс уничтожения культурного наследия, не только в результате войн, да, но идет процесс оцифровки книг в библиотеках. После этого большая часть книг в библиотеках просто исчезает, то есть это предел, поэтому через некоторое время, если этот процесс ускорится, может оказаться так, что мы останемся без культурного наследия. Я знаю, что происходит это в институте, в библиотеке педагогической Нерушинского, вот этот процесс идет очень активно. А там, понимаете, все архивы наши связаны с системой образования доэволюционной и постэволюционной. То есть это тоже как бы составная часть этого плана. Дальше начинается финансовый кризис, экономический, социальный кризис. Человечество ввергается в такой хаос социальный, потом начинается политический кризис, войны. Далее с помощью голографии они изображают нашествие пришельцев, гуманоидов, которым активно подготавливают вот эти, кстати, голливудские фильмы. Для чего делать? Смотрите, если нормальный человек, который вообще никакого отношения когда-нибудь увидел таких монстров, он ужаснется и правильно, так сказать, да, поймет. А если с нашими детьми, вот с такого раннего возраста приучают к этим образом, как к своим близким родным, то когда они увидят, они не удивятся. Они просто увидят вот тот ритуал, которым они уже привыкли как рядом, что вот в этой реальной жизни. Они воспримут это как норму. То есть у них уже стерта грань между виртуальностью и реальностью. Вот для того это и делается. То есть если раньше человек был в определенном состоянии, влияние наркотиков мог видеть такие, извиняюсь, безобразные существа, но безобразные, то теперь их может любой ребенок увидеть, он просто нажмет кнопку, войдет в компьютерную игру, и все это вот мерзость перед ним пристает. И идет уже привыкание. Поэтому, когда они изобразят этого с помощью голографии других средств, то человек уже не поймет, знаете, разницы между реальностью и виртуальностью, она, поскольку она отсутствует, это будет как-то как одно. А дальше с помощью голографии они изображают пришествие Христа. Для мусульман пришествие Мухаммеда, для буддистов пришествие Будды. А поскольку воздействие на сознание это будет катастрофическим, психика может не выдержать, понимаете, когда мусульман увидит Мухаммеда. Еще услышит его голос, потому что с помощью соответствующих устройств на нем будет передавать на волны, да, создавать полное впечатление того, что вы слышите голоса, причем на том языке, на котором вы говорите. И вот когда часть будет вернута в такое состояние, так в России, в это время все сливается в один образ, а поскольку тут войны, тут катаклизмы, то люди будут готовы уже психологически принять вот это существо как спасителя. А поскольку еще раз для откровения знают мало людей, и то, что за антихристом придет Христос, знают только православные люди, ну и те, кто да, считает себя да, таковыми. Ну, вот. То, что будет дальше, никто не знает, они примут, для того и отвлекаются от православия, да, этого, для того, чтобы не знали, что будет после пришествия вот этого мирового правительственного президента. А еще управлять умом с помощью магии. Это совершенно на другом уровне делается. Вот еще одно событие на Украине показали, как легко людей вести вот в такое состояние. Вот. Состояние, когда они уже вообще перестали полностью ориентироваться. Причем говорю, использовали абсолютно все темы, применяли все психотехники. Вот надо же из этого опыта избегать. Вот мы видели, вот все лето это прошло, да? Смотрите, мы это наблюдали, и как спокойно мы это забыли. И это было тогда, когда, опять-таки, мы смотрели американские голливудские фильмы, там, про эти трансформеры и прочее. То есть вот тот самый оккультизм, который там был на Майдане, в это время его крутили у нас в Москве, только на таком уровне. Ну, вот. Поэтому, знаете, эти ребята у них очень хорошо все наработали. Почему? Потому что мы должны знать, изучать нашего врага. Потому что иначе мы будем все время опираться со следствием, а мы должны показать исток, то есть штабы, что с собой. А то мы все время да, воюем с солдатами простыми, а кто в штабе сидит и какие у них планы, это мы не знаем. Поэтому я и призываю, слабо, да, призываю не в том смысле, что я как-то... Мы это все услышали.